Михаил Никифорович не возражал против харчо. Но разговоры Любови Николаевны об этом супе не поддерживал. Давал понять, что ни посинюшки, ни цветная капуста в сухарях ничего не изменили, и режим их проживания в квартире остается прежним. Однако слова Любови Николаевны о том, что она никак не может подобрать для харчо сносную говядину, Михаила Никифоровича задели. «Нужна баранина», — сказал Михаил Никифорович несколько высокомерно. «А вот и нет», — разгорячилась Любовь Николаевна. «Харчо — это суп из говядины. По-грузински дзрохи с хорцы харшот, и значит суп из говядины. Или даже говяжье мясо для харчо. Это москвичи придумали баранину». «Не знаю, что пишет ваш Похлёбкин», — обиделся за москвичей Михаил Никифорович. «А только у нас харчо делают с бараниной. Вы зайдите в кафе таксистов Угнесинского. Там харчо всегда с бараниной». Михаил Никифорович понимал, сколь зыбок его довод, построенный на вкусах московских таксистов, но продолжал стоять на своем. И убедил Любовь Николаевна. «Все!» — страстно вскричала она. «Похлебкин в подметке не годится таксистам. Будем варить харчо из баранины». Красноречие Михаила Никифоровича вызвало у Любови Николаевны игру аппетита. Она тут же съела два ломтя рижского хлеба и фиолетовую луковицу. И был сотворен в квартире на улице Королева суп-харчо. Отвергнув советы Похлебкина относительно говядины, Любовь Николаевна все же согласилась с остальными составными его рецепта. Всех составных было 19. В частности, требовалось полстакана чищенных, понятно, грецких орехов. Где-то она орехи достала. Были опущены в кастрюлю и 2 ложки хмели-сунели, и 1/2 ложки семян кориандра, и 2 ложки зелени петрушки, и 3 лавровых листа, и 10 раздавленных Михаилом Никифоровичем горошин черного перца. А вот со сливами ткемали или ткалапи, пюре из ткемали, вышли затруднения. Не было в Москве в продаже ткемали, при скурантах алычи. А харчо нуждалось в кислой основе. Михаил Никифорович предложил заменить ткемали сушеным барбарисом. Куст барбариса рос в палисаднике у его матери в Ельховке. И у Михаила Никифоровича всегда на кухне лежал пакет с рубиновыми ягодами на сухих веточках. По весне на кусте висели лимонные гроздья цветов, пахнущих странно, будто сырыми грибами. В августе же и в сентябре капли ягод горели ярче рябины и бузины. Любовь Николаевна достала банку маслин, те пошли в подмогу барбарису. Отсутствовала рекомендованная Похлёбкиным щепотка эмеретинского шафрана, карда Бенедикта. Но и без карды Бенедикта харчо удалось. Между прочим, когда стало ясно, что харчо получилось, Любовь Николаевна опять принялась напевать. И напевала она не Сулико, не что-либо из Бригвадзе или Кикабидзе или Гварцетели, а слова из репертуара Стрельченко. «У кого же нет капусты, прошу к нам в огород, в девичий хоровод». Потом пошло: «Матушка родна, подай воды холодной». При этом она взглянула на Михаила Никифоровича игриво. Михаил Никифорович игривость тут же пресек, хотя пела Любовь Николаевна приятно. Но харчо Михаил Никифорович ел с удовольствием, хвалил Любовь Николаевну. «Что вы меня-то хвалите?» — сказала Любовь Николаевна. «Мы вместе готовили. Без вашего барбариса ничего бы не вышло». Любовь Николаевна сразу же поняла, что перестаралась. Тут речь прямо пошла о совместном столе или о кухонном сообществе. Михаил Никифорович посерьезнел, и несколько дней отношения их с Любовью Николаевной были строгие, будто между Ливией и Тунисом. Но потом, после кабачков, фаршированных мясом и тушенных в сметане, отношения смягчились. В те дни Михаил Никифорович и надумал отменить суды с химическим заводом. Хлопоты ему стали противны, да и неловко было. Он мог есть вкусные и острые блюда без всяких диет, без ущерба печени и желчному пузырю. Правда, дома и лишь при участии тайных приправ Любови Николаевны. Но все равно, что же было ему корчить из себя инвалида? Естественно, Михаил Никифорович задумывался, искренне ли увлечение Любови Николаевны домашними кушаньями, блюдами московских и национальных кухонь, или же здесь игра и корысть? Михаил Никифорович не хотел думать о ней дурное. Любовь Николаевна не была ему противна. Он старался не смотреть на Любовь Николаевну, но когда был вынужден смотреть на нее, понимал, что она женщина в его вкусе. А впрочем, может, все же вздумала окрутить его лукавая баба. Не хватало ему новой мадам. Но на мадам Тамару Семеновну Любовь Николаевна никак не была похожа. Она теперь была куда легче, изящнее, артистичнее, что ли, Тамары Семеновны в обращении с ним. Теперь будто все печали и заботы оставили Любовь Николаевну. С Михаилом Никифоровичем она все чаще вела себя как со старинным и доброжелательным приятелем, который ее понимает, и которого она тоже понимает и ценит. Слова произносила ласково, естественно, как будто бы без вранья и наигрыша. А если порой и кокетничала, то чуть-чуть. Михаила Никифоровича это чуть-чуть отчасти даже расстраивало. Что же, она и за мужчину его не считает? Положение ее в квартире Михаила Никифоровича было уже как бы установившееся. Надолго или навсегда. Но Михаил Никифорович решил будущего не пугаться, убедил себя. Если Любовь Николаевна станет злоупотреблять его терпением, доверием, привычкой и жалостью, или начнет вдруг покушаться на его житейскую самостоятельность, он тут же себя отстоит, а ее вытолкает в шею из Останкина. Но пока поводов выталкивать ее в шею у Михаила Никифоровича не было. И заскучал бы он, наверное, без Любови Николаевны. А Любови Николаевне, похоже, все более и более нравилось проживать в Москве. Возможно, бывшие пайщики, дядя Валя в частности, успокоились и не напоминали ей об условиях акта о капитуляции. Любовь же Николаевна будто никогда и не объявляла себя рабой и берегиней, и тем более не выходила ни из каких бутылок. Можно было посчитать, что она на самом деле приехала из провинции и теперь попала в плен столичных прелестей и затей. И можно было предположить, что она заслужила где-то беспечный отпуск с учетом отгулов, подкрепленный к тому же финансовым листом. Впрочем, брать у Михаила Никифоровича рубли — она так и не отказалась. И когда Михаил Никифорович, подсчитав стоимость посинюшек или драников, супа харчо на основе баранины, кабачков с мясом, цветной капусты в сухарях, слоеного пирога с вишней, протягивал ей деньги за свою долю, она и эти деньги брала без слов и жестов. Возможно, рубли Михаила Никифоровича шли на культурную программу Любови Николаевны. Подтверждением того, что она не коренная москвичка, а с Луны свалилась или впрямь заехала из Кашина, был ее интерес к художественным и историческим ценностям столицы. После капитуляции, как только начались ее праздные дни, угомонив свои печали и недоумения, Любовь Николаевна бросилась в музеи, на выставки и в театры. Среди прочих выставок она посетила только что открывшуюся на Крымской набережной Сахалин и Курильские острова в произведениях московских живописцев, где на полотнах уже известной ей художницы Жигуленко увидела девушек с острова Шикотан, острыми ножами разделывающих рыбу сайру. Конечно, Любовь Николаевна побывала и в Третьяковке, и в Музее изобразительных искусств, и в Музее народов Востока, и в историческом, и в палатах боярина в Зарядье, где ей понравился глобус боярина и собрание самоваров. Поддавалась она мегафонным уговорам экскурсионных бюро, ездила по Москве в просветительских автобусах. Видела хвост лошади Юрия Долгорукова, голубей на плечах Тимирязева. Однажды у Кузнецкого моста Любовь Николаевна вскочила в автобус литературного маршрута «Марина Цветаева в Москве». Выслушав истории экскурсоводши, она и сама взволновалась. Следуя этикету их с Михаилом Никифоровичем отношений, прежде она почти ничего не рассказывала ему о своих московских впечатлениях. А тут принялась говорить ему о квартире Цветаевых на улице Писемского, о картине Врубеля «Пан», о золоте инков, об актере Александре Голобородько, виденном ею в Малом театре по билету, купленному с рук. Михаил Никифорович то ли был не в настроении, то ли ничего не мог сказать о квартире Марины Цветаевой и актере Голобородько, пробурчал что-то лишь о Врубеле и замолк. Более о своих походах по Москве Любовь Николаевна ему не говорила. Михаил Никифорович догадывался, что Любовь Николаевна не пролетает и мимо магазинов, в каких продаются шляпки, помады, туфли, серьги и прочая бижутерия. Известно, и прежде менялись наряды Любови Николаевны. В ту пору, мы предполагали, она искала свой московский образ. Но ранние вещи Любови Николаевны возникали как бы из воздуха. В воздухе же они и исчезали или висели там на невидимых вешалках. В шкафу и в чемодане, во всяком случае, Любовь Николаевна их не держала. Очевидно, те вещи были как бы служебной формой. Теперь же, считал Михаил Никифорович, в квартире стали появляться вещи Любови Николаевны личные. Эти-то были точно из московских магазинов. Однажды Михаил Никифорович допустил бестактность, поинтересовавшись, пусть даже без зла и укора. «Вы все по городу ходите. Вы что, в отпуске или на каникулах?» «Я не в отпуске и не на каникулах», — сердито ответила Любовь Николаевна. «Я не удел, и вы знаете почему». Михаил Никифорович тогда чуть было не спросил, долго ли Любовь Николаевна предполагает быть неудел, в томлении натуры, но не спросил, боясь, как он понял позже, Любовь Николаевну спугнуть. Однако испытывала ли Любовь Николаевна, будучи неудел, томление натуры? Когда-то Петр Великий уходил от сражения со шведами, дабы вызвать томление натуры сорвиголовы Карла, и притянул того к Полтаве. Не вызывала ли она сама в ту пору томление иных личностей, скажем, Михаила Никифоровича или дяди Вали? Но оставим пока эту тему. Как-то Любовь Николаевна высказала на кухне сожаление об австрийских сапожках, о том, что не удалось купить их. Михаил Никифорович предложил ей деньги. У кого-нибудь он полагал их на время одолжить. У Добкина, например. Любовь Николаевна растрогалась, но сказала, что он не так понял, что ее сожаление вызвано не отсутствием денег, а безобразной очередью. «Что деньги?» — нервно сказала Любовь Николаевна. «С ними мы разберемся позже». «Кто мы?» — Михаил Никифорович уточнять не стал. Сапоги австрийские Любовь Николаевна не купила. Они были зимние, а холода еще не пришли. Первыми обновками стали ситцевые платья, серьги с бирюзовыми стеклышками, туфли на среднем каблуке, тапочки для дома, вызвавшие у меня мысли о черевичках. Вместе с этими черевичками она купила и тапочки для Михаила Никифоровича. Михаил Никифорович и при мадам Тамаре Семеновне тапочки надевал редко, лишь когда был в чем-то виноватый и испытывая при этом утеснение. К вечерним шлепанцам, пижамам он, крестьянский сын и бывший матрос первой статьи, относился с высокомерием. Из теплого белья носил лишь тельняшку. Тапочки, преподнесенные ему, он готов был отправить в мусоропровод, но посчитал, что они не его собственность, а Любови Николаевны, и распоряжаться ими он неволен. Вышло так, что в жаркий день Михаил Никифорович, приняв душ, сунул ноги в тапочки. И позже их надевал. Сколько они стоили, он не знал. И денег Любови Николаевне за них не предложил, решив, что его вещью они стать не должны, а он будет как бы арендатором тапочек. Но чувствовал, что ни с того ни с сего покорился чуждой ему вещи. А Любовь Николаевна вскоре принялась вслух, но как бы, между прочим, замечать, что в квартире Михаила Никифоровича многого не хватает. То есть и мебель бы надо иметь другую, а уж коли жить со старой, то ее следовало бы переставить по-другому, и прочее, и прочее. Понятно, что замечания были пресечены Михаилом Никифоровичем. Покупки же Любови Николаевны Михаил Никифорович рассматривал, но оценку им давал по принуждению и из вежливости. Для красивой женщины все могло оказаться хорошим. Дура же и страшила способна и туфли Золушки превратить в потертые калоши. Из Любови Николаевны получалась нынче красивая женщина. А потому и одобрительные оценки его «да, ничего, да, нормально» чаще всего не были несправедливыми или фальшивыми. Сложности случались, когда Любовь Николаевна возвращалась с пакетами из отделов нижнего белья. Когда-то весной она могла разгуливать вблизи Михаила Никифоровича чуть ли не нагишом, не видя в том ничего зазорного. Может, она и вообще не знала, что за звери такие мужчины. И Михаил Никифорович смотрел на нее тогда, как на существо условное, по свойствам не лучше привидения. Теперь же Любовь Николаевна стала стыдливой, и хотелось ей похвастаться чем-то, и неловко было. Но не терпелось оглядеть себя в новом одеянии, и она просила Михаила Никифоровича не заходить в ванную, и там, в ванной, вертелась подолгу перед зеркалом. Что при этом пела, Михаил Никифорович не ведал. Однажды лишь услышал: «Под роскошным небом юга сиротеет твой гарем».